Стоять повыше. Ада пришла в турбюро на рассвете, хотя ей было назначено в 9, подойти в 18-й кабинет Клавдии Трофимовне. Имя ничего хорошего не предвещало, а зря. Когда Ада сжилась со своим местом на лавочке у главного входа и пообщалась с симпатичным бомжом, похожим на дворника, а потом с прекрасным дворником, ничем не напоминавшим бомжа, стрелки на Адиных часиках наконец-то встали под прямым углом. Женщина в светлом плаще, который при известной недоброжелательности мог быть засчитан за медицинский халат, по-хозяйски зазвенела ключами, и Ада сразу поняла, что это Клавдия Трофимовна, и окликнула ее. Та вначале нахмурилась, но когда услышала фамилию Алешиного папы, просияла. Так сияет солнце в древесной листве где-нибудь в Винсенском лесу или в Харитоневском парке. Глаза у Клавдии Трофимовны очень подходили к ее профессии. Они были похожи на маленькие голубые глобусы с коричневыми пятнами материков. Ада сразу поняла, что человек с такими глазами сделает для нее все, что можно. Клавдия Трофимовна велела срочно подавать документы на заграничный паспорт. «К октябрю успеем», — сказала она, будто Ада куда-то опаздывала. То есть она, конечно, опаздывала. Иногда казалось, что на целую жизнь. Но вот так сразу, в октябре? Ей ведь нужно будет остаться в Париже, попросить убежище или уйти к клошарам. Детали Ада еще не обдумала. Клошары, конечно, вариант, но Ада не была уверена в том, что сможет приспособиться к ночевкам под мостом и в рваном одеяле. Папа часто напоминал ей, как в детстве она собиралась всю жизнь прожить пинчессой. Вышла из 18-го кабинета, в голове туман, как утром по дороге на Химмаш. Туман помнит, что прежде здесь были болота, и возвращается на прежнее место, как убийца или кочевник. Может, есть какое-то сугубо научное объяснение этого явления, но Аду оно интересовало еще меньше, чем ненаучное. Намного более важный вопрос — где взять денег на поездку? Клавдия Трофимовна объяснила, что автобусный тур Москва-Париж с остановками в Киеве, Варшаве и Вене будет стоить дешево, но при этом все равно дорого для студентки-второкурсницы. Интересно, сколько людей вокруг нее думают сейчас о том же самом — где раздобыть денег? Да все, наверное, решила Ада. На лестнице главпочтамта стояли несколько человек, и Ада вдруг вспомнила историю, которую ей рассказывала мама. В юности она ждала на этой лестнице папу. Он где-то задержался, а день был морозный и зимний. И вот стоит она на ступеньках, приплясывает, чтобы согреться, как вдруг какой-то прохожий тип ей заявляет: «Вы, девушка, могли бы стоять повыше». Мама не поняла, о чем он, и как раз в этот момент явился папа, а прохожий тут же исчез. Потом маме кто-то объяснил, что на лестнице главпочтамта снимали проституток, и чем выше стояла девушка, тем больше она стоила. То есть тот прохожий отвесил маме, пусть и неприличный, но все же комплимент. Еще 3 года назад мама рассказывала об этом с возмущением, но сейчас в ее рассказе звучит скорее гордость. Отныне профессия путаны окутана героическим флером, и вся ее подлая сущность надежно скрыта. 90-е. Девочки в путаны, мальчики в бандиты, родители в петлю. Однокурсница Олени, та самая Эльмаша, жительница микрорайона Эльмаш, в честь которого и получила свое прозвище, однажды поехала за компанию с подружкой на вызов. Возможно, Эльмаше просто хотелось примерить на себя эту роль, хотя лучше бы она примерила что-нибудь приличное в коммерческом магазине. Рассказывала Эльмаша об этой поездке вдохновенно. Ада считала врет. У Эльмаши был прыч на подбородке, вечный как огонь или студент, в зависимости от того, какой пример покажется здесь более уместным. И с этим пламенеющим прыщом, в длинной клетчатой юбке, в вязаной кофте с деревянными палочками вместо пуговиц, в проститутке? И вообще, с какой стати Ада так долго думает о проститутках? Почтам давно скрылся из виду, Ада пошла до оперного, который любила с детства. Он был как сказочный замок, в котором вполне мог жить какой-нибудь французский граф. У театра тогда стояли скамейки, но их нужно было успеть занять. Бывает, идешь к пустой скамейке быстрым шагом, как вдруг тебя невежливо обгоняют и плюхаются. Они договорились здесь встретиться с оленью. Может, еще успеют ко второй паре. Олень, верный друг, сидит на скамейке и так воинственно поглядывает по сторонам, что сразу ясно, никого не пустят даже на краешек. С одной стороны сумка, с другой пакет, да и сама олень девушка корпулентная. Сильно поправилась в последнее время, но Ада ей об этом, конечно, не скажет. Только если олень сама спросит. «Адка, ну что, едешь во Францию?» В те годы было не принято уточнять в Париж, в Лондон, в Милан. Называли всю страну уважительно, как будто по имени-отчеству. Вот и еще одно хорошее качество олени. Она не завидовала Аде. То есть, конечно, завидовала, но лишь по пустякам, самым приглупым, на вроде умения свистеть. Это Аду папа научил еще в детстве. У них был такой семейный свист, которым они друг друга подзывали в толпе. «Как птички!» — завидовала олень. А ведь она тоже могла поехать за границу, попросить у Алёши помощи. Но тогда на Дружининской было совершенно ясно, что это предложение только на одну персону. «Поеду, если деньги найду», — сказала Ада. Олень задумалась. Когда она о чем-то размышляла, ей нужно было касаться Ады. Она и так-то без конца ее оглаживала, снимала ниточки с пальто. Спасибо, хоть пуговицы не крутила. Наконец решилась. «Я могу тебя познакомить с одним человеком, но он, кажется, из этих». Ада расстроилась. «Нет ничего хуже, когда подруга укрывает от тебя такого человека, да еще из этих». Она так расстроилась, что даже отвернулась к оперному театру и начала подсчитывать колонны рядом с фигурами и вазоны, похожие на погребальные урны, какими Ада их себе представляла. «Да я с ним только вчера познакомилась, не успела рассказать». По 7 колонн с каждой стороны, вазонов больше, но если только вчера познакомилась, тогда ладно. Олень закинула ногу на ногу, и старичок, который шел мимо, резко встал на месте, будто услышал команду. Бедра олени в ямочках, нежные. «Что-то часто ко мне в последнее время старики пристают», — расстроилась олень. «Проходите, не задерживайтесь», — крикнула Ада. Старичок исчез, но настроение у олени было испорчено. Она еще долго капризничала, прежде чем рассказать, наконец, свою историю. О, эти вчерашние истории! Всегда становится лучше с каждым часом. Началось с того, что олень была вынуждена пойти вчера на концерт с Эльмашей. Ада нахмурилась. Кромешная Ада. Олень тем временем поменяла ноги с липким звуком, и очередной старец лет 50, если не больше, застыл, как турист перед Джокондой. Почти минуту простоял. «С Эльмашей!» — кипятилась Ада. «Как можно так упасть?» «У нее были проходки на концерт, а у тебя мамин день рождения. Ну ладно тебе, Адка, не такая она и плохая, а тебе говорит только в превосходных степенях». «Правда? А я когда тебе врала?» Олень припустила скороговоркой. «Концерт был так себе, мы ушли еще до Чайфов. Эльмаша уехала домой, а я хотела дойти пешком из Молодежки. Где-то рядом с кладбищем вдруг останавливается машина, иномарка. Цвет — снежная королева». Уму непостижимо, как удерживались у оленя в голове все эти цвета машин, тем более в темноте. «Открывается дверь», — продолжался рассказ. «А там сидит такая ряха, голова размером с телевизор, и зубы сверкают. Адка, я так испугалась!» А он мне говорит: «Не бойтесь, девушка, я вашу красоту довезу куда нужно». А я такая: «Спасибо, я живу вон там!» И показала на те дома, на Репина. Он такой: «В бараке, что ли?» А они едут медленно, вровень с моим шагом, водитель молчит, как немой. Этот такой: «Я давно заметил, что самые красивые девушки живут в самых страшных домах». Я ему говорю: «У вас страсть к обобщениям». А он такой: «У меня, может, к вам страсть. вы мне обязательно позвоните завтра. Меня зовут Евгений, для вас просто Женечка». И дал визитку. «Вот, смотри». Визитка черная и золотые буквы с тиснением. «Евгений Петрович Муромский». После такой истории им было даже не до Парижа. Ада, как верный друг, убрала свою мечту на время с глаз долой. Олень хотела позвонить Женечке, но не решалась. Ада собрала силы для моральной поддержки и нашла в кармане 2 копейки одной монетой. «А ты уверена, что нужно ему звонить?» «Откуда я знаю?» — рассердилась Олень. «Но мне кажется, я буду жалеть, если этого не сделаю». И они позвонили из автомата у центрального гастронома. Олень хихикала и краснела, Ада работала с возмущенной очередью желавших позвонить. Но о чем бы стали говорить по телефону эти люди из очереди? Ясно, что о всякой ерунде. То ли дело Олень. С красным лицом усердно ковала свою судьбу, чтобы ни о чем не жалеть впоследствии. Она вывалилась из будки, мокрая и дымящаяся, как из парной. Очередь роптала умеренно. У всех была когда-то юность, и некоторые даже об этом помнили. Оказалось, Женечка зовет их в гости прямо сейчас. Придется прогулять и 3-ю пару. У Женечки был офис в центре, недалеко от ресторана «Океан». Олень припудрилась, а потом долго махала руками, чтобы высохли темные пятна под мышками. Но они и не думали. «Ты просто руки не поднимай», — посоветовала Ада. Встретил охранник, вел узкими коридорами, они петляли, как переулки. И все заставлены коробками, ящиками, тюками. Из одного тюка просыпалась белая, Ада решила сахар. Шли на свет, как в туннеле, в далекую комнату, где уже поднимался из кресла, подобрав брюка, рыжий... брюка, получилось, брюха. Ада решила сахар. Шли на свет, как в туннеле, в далекую комнату, где уже поднимался из кресла, подобрав брюхо, рыжий детина в пиджаке. Сам красный, волосы желтые, и зубы торчат, как лопасти мельницы. Ада почувствовала страх в животе. Сейчас он начнет расходиться оттуда по всему телу, как яд. На Олень вообще было страшно смотреть. Тряслась, как мамин холодец, когда несешь его в формочках на балкон. «Девчонки!» — ликовал Женечка. «Не, я, честно, очень рад. Сейчас по коньяку и баунти, да?» Целая гора синих баунти лежала в эмалированном тазу. Почему-то это особенно поразило Аду и запомнилось чуть ли не на всю жизнь. Женечка в самом деле был нешуточно богат. «Интересно, он был в Париже?» — подумала Ада и шепнула Олене на ухо. «Не бойся». Коньяк, как всегда, пах потом и клопами. Ада и Олень глотали его как лекарство. Симпатии вспоминали Алешу с улицы Дружининской. Было бы неплохо еще раз посмотреть его работы. Можно даже всю папку, от первого до последнего рисунка. А Женечка тем временем рассказывал, каким одиноким чувствует себя рядовой солдат бизнеса в наше непростое время. Говорил, кстати, неплохо, хотя и вправду питал слабость к фигуре обобщения. «Когда-нибудь о нашем времени будут писать книги», — пророчествовал Женечка. «Вот я, например, пишу статьи», — вмешалась Олень. «Считай, уже у меня работаешь. А ты, черненькая, тоже пишешь?» «И пишу, и читаю». Женечка захохотал, как выпь, о хохоте которой, впрочем, у Ады было чисто умозрительное представление. Возможно, это сравнение было навеяно словом «выпить». Женечка им изрядно злоупотреблял и тем вечером, и по жизни. Когда он хохотал, то становился совсем уж неприлично багровым. Изо рта летели веселые слюные брызги, напоминавшие фонтан каменный цветок в погожий летний денек. «Значит, тоже будешь работать? Денег дам. И шоколадок, сколько съедите за день, все ваши». Олень так резко повернулась, что хлестнула Аду волосами по лицу, как лошадь хвостом. «А вы бывали в Париже?» — осмелела Ада. «Неоднократно», — ответил Женечка, и налил всем еще по рюмке. «Есть города-мужчины — Киев, Лондон, Мадрид, а есть женщины — Варшава, Рига, Вена. Париж, разумеется, мужчина». «Как можно было назвать его женщиной?» Это Ада хотела бы спросить у Андре Бретона, творчеством которого была не сильно, но все же увлечена на первом курсе. Треугольная площадь Дофина — не оправдание и не объяснение, ведь женщина не только треугольник. Олень заумных разговоров не жаловала. Ей в последние дни приходилось туго. С утра учеба, потом работа на Женечку, да и статьи никто не отменял. Контора Женечки торговала мукой, сахаром и стиральным порошком. Все белое и сыпучее, но законное. Вечером Олень сменяла Ада. Журналистка садилась за соседний стол строчить свои заметки и расшифровывать тексты. «Кто вас тут так орет?» — ворчал Женечка. Олень выключала диктофон, извинялась, но как только Женечка скрывался из виду, снова жала кнопку «плей». Женечка оказался безобидным, если не смотреть на него просто душка. Ада и Олень сидели на телефоне, отправляли факсы, общались с покупателями. Женечка пробовал приставать вначале к Олене, потом к Аде, но делал он это довольно вяло, как будто сам себя проверял на пригодность, не более того. К тому же у него была жена. Она всегда ходила в махеровых штанах сиреневого цвета и в такой же точно мохнатой куртке с капюшоном. Брови у нее были как у матрешки, нарисованные дуги. Не дать не взять сиреневый медведь. Эта жена вваливалась в контору с проверочкой каждый вечер и так зыркала на девочек, что они враз отучились улыбаться. Ада, впрочем, и прежде не умела. Она была, наверное, единственным человеком в мире, которого не красила улыбка. Когда Ада улыбалась, то становилась похожей на монголку, глаза исчезали с лица. А сегодня им было и вовсе не до улыбок. Олень сочиняла эссе на тему «За что я люблю свой город?». «Я его ненавижу», — призналась Олень. Ада придумала первую фразу. «Города любить проще, чем людей». «Собак еще проще», — ворчала Олень. Она была сегодня вредная, как в первый день цикла. «Но напиши, что любишь наш город за то, что у него богатая история, что именно у нас убили царя». «Да, за это я его особенно-особенно. Адка, хочешь помочь, не мешай». Ада обиделась. Она ничем не провинилась перед Оленью. И вообще зря она так старается, даже ручку грызет. Все равно ничего хорошего не напишет. И Ада тоже не напишет. Чем восхищаться в Екатеринбурге, за что его любить? Плотинка, десяток другой исторических домов, снизу каменные, сверху деревянные. Рок-клуб, дендрарий. Люди злые, как в Эстонии. Про злых эстонцев Ада слышала с детства от тетки, которая была первым браком в ТАПе. А самое главное, это наш родной город. Мы обязаны его любить, как маму и папу. Но ведь меня никто не спросил, где бы я хотела появиться на свет. И вот усталый служака, неизвестный ангельский чин, шлепнул отметку в карте судьбы «Свердловск, год 1971». Ада надеялась, что хотя бы место смерти ей будет назначено другое. Что может быть скучнее, чем родиться и умереть в одном городе? Если так, всю жизнь будешь ходить мимо своей будущей могилы. Между тем в Париже столько прекрасных кладбищ: Монпарнас, Пасси, Перлашес, Монмартр. Олень, мы уже опять впереди, перескочили через 20 лет, как-то была на Перлашес со своим старшим сыном и восхищалась кладбищем. Посмотри, зайка, как у них все здесь красиво. Медью звенела в ее словах фальшивая нота, подхваченная в путеводителе, как вирусная инфекция. «Я тебя здесь как-нибудь похороню», — пообещал зайка. Олень расхохоталась. Начала присматривать себе местечко и дизайн надгробия. Они вышли с кладбища последними, когда сторожа били в колокол и кричали, что «семетьер закрывается». «Начинай копить деньги», — посоветовала Олень сыну, чтобы поставить точку в похоронной теме. Читать о Париже проще простого, приятнее приятного. Но Олень сочиняет эссе про Екатеринбург, потому что завтра его нужно сдать. Тут Женечкина супруга валивается в комнату, как сиреневая чума. Два модных цвета нового сезона, сиреневый и горчичный, таков вердикт уличной моды. Сегодня чума в новых мушкетерских сапогах-ботфортах. Октябрь ж наступил. «Октябрь», — вспоминает Ада. «Паспорт, наверное, готов». Она звонит Клавдии Трофимовне в ближайший рабочий день, и та возмущается, где носит Аду. Деньги нужно сдать в течение 3 дней. В течение Клавдия Трофимовна произносит так, что нет никаких сомнений. На письме было бы «в течении». Но Ада готова простить ей и не такую ошибку, хотя обычно всех кругом поправляет, так что несчастная Эльмаша при ней вообще боится рот раскрыть. Но где взять деньги в течение 3 дней? Скорее всего, эти дни просто утекут по течению, и Ада не сможет выловить из них ни одного лишнего доллара. Доллар – новая валюта России. К нему все быстро привыкли, хотя некоторые до сих пор боятся подделок. «Ах, тебе не нравится глаз президента?» — кричала однажды при Аде красивая восточная женщина, когда с ней стал спорить уличный меняла. «У этого президента глаз красивее, чем у твоей жены, понял?» Меняла понял, хотя жены у него вообще не было. За время работы на Женечку Ада скопила 1/4 нужной суммы. Париж уходил за горизонт прямо на глазах. Ада 2 дня думала, а на 3-й вошла в кабинет к Женечке, где он сидел, почти невидный за коробками и мешками, и сказала: «Евгений Петрович, мне нужна ваша помощь. Клянусь, я все отдам». И взметнула руку в пионерском салюте. «Прямо так и сказала?» — ужасалась олень. Ада раскладывала на столе новенькие доллары, как будто гадала на короля, точнее, на президента. Сейчас она выйдет из конторы, пройдет 1 квартал — и купит себе Париж. У Женечки сегодня были гости, один с гитарой. Пел приятно, хотя и несколько шатким тенором песни, которые теперь стали называться шансоном. Ада и олень ушли на словах «Зойка, любовь мою ты продала».